— сказала она шутливо, однако устало прикрыв веки, словно и этот случай вписывался в историю их дневных огорчений. Дженнифер, отметила Эдит, по-прежнему сидела со своей стеклянной улыбкой. Пришло время идти наверх, переодеваться к ужину. Однако никто не спешил подниматься. Эдит из лояльности, ведь она состояла при миссис Пьюси, хотя ей самой было неясно, при чем тут лояльность. Все глубокомысленно приумолкли. Не было высказано и выслушано никаких признаний. «Именно этого я и хотела», — напомнила себе Эдит, но ее вдруг невыносимо потянуло поговорить с Дэвидом. Вторжение мужчины в ход ее мыслей, при всей смехотворности, болезненно пробудило ее самое заветное желание. Она глянула на часы, лихорадочно высчитывая время. Если она сию же минуту побежит наверх, то еще успеет застать его до того, как он удерет. В анфилады, вспомнилось ей, и сердце защемило от любви и ужаса. Пора возвращаться в анфилады, то были первые его слова, какие она осмысленно восприняла, и их тайна покорила ее. Она так и эдак их поворачивала, и воображение рисовало ей анфиладу двориков, журчащие фонтаны, молчаливых слуг в кисейных шальварах и подносы с щербетом. Или же огромные диваны в сияющих побелкой домах, жаркий полдень, опущенные жалюзи, блеск солнца, мечтательную лень, навеяна Делакруа. Или кофейни в подвалах и невозмутимых купцов, щелканьем перебирающих янтарные четки. Курильни опиума, турецкие бани, облицованные плиткой купальни, где на стенах золотыми монетками дрожат блики отраженного света. Мир и покой. «Кем вы работаете?» — спросила она, не видя его. Перед ее распахнутым взором все еще курились видения. «Аукционером», — ответил он. Последовало короткое молчание. Они познакомились на одном из идиотских дневных сборищ у ее подруги Пенелопы Милн. «В воскресенье до ланча собираю всех выпить», — неумолимо протрещала в трубке. «И не вздумай отлынивать. Захочешь? Поработаешь днем, я тебе не помеха». «Как бы не так», — подумала Эдит. «Закусок при твоей жадности у тебя не будет, а поскольку в половине второго, или когда там еще, я от тебя возвращусь с раскалывающейся головой, есть мне расхочется. Рабочий день пиши пропало». Чтобы подать закусить, к этому у Пенелопы было очень странное отношение. Она рассматривала закуску как недостойную уступку. Ее общество можно было заполучить лишь старыми испытанными приемами. Цветы, билеты в театр, интимные ужины в лучших ресторанах. А уж в них-то она понимала толк. Мужчины в жизни Пенелопы существовали для покорения и приобщения к свите. Но они, кроме того, были врагами. Она относила их к биологическому виду, который мог претендовать лишь на то время и внимание, каких, по ее мнению, заслуживал. С такими мужчинами она флиртовала, подкалывала их, но никогда не воспринимала серьезно. Она пропагандировала скоротечные влюбленности со скоротечной постелью и веселое отсутствие обязательств с обеих сторон. Она, похоже, даже гордилась постоянной сменой любовников. Эдит видела, что в искусстве разврата она достигла совершенства. Одновременно она любила со вкусом повздыхать над скучным существованием Эдит и явно считала, что Эдит описывает лишь те радости, в которых ей отказала жизнь. Она великодушно предлагала свести Эдит с различными соломенными вдовцами из числа знакомых,